Впереди лежала еще одна пещера, не настолько большая, как неподалеку от лестницы, но тоже немалая. И если расчеты Юрия верны, именно там должны находиться мои противники. Стараясь не издавать лишних звуков, я заглянул в пещеру и не обнаружил там никого, кроме нескольких десятков ползунов. «Юрий, ты уверена, что мы попали в нужное место? Ошибки быть не может?» – спросил я, понимая, что люди не в состоянии ужиться с монстрами в одном месте. «Уверена, Шейд, если информатор дал нам правдивые сведения, то до цели меньше 50 метров. Это невозможно, ты ведь сама все видишь. Возможно, мы что-то упускаем. Предлагаю обследовать пещеру по кругу и попробовать найти другие зацепки». Я решил последовать совету и несколько часов нарезал круги вокруг пещеры, стараясь обращать внимание даже на самые незначительные детали. Следы на полу, пластиковые пакеты у стен туннелей, гильзы на полу. К своему разочарованию ничего похожего я не обнаружил. Туннелями явно давно не пользовались. Если бы кто-то решил пройти здесь, то наверняка оставил бы следы. «Не понимаю», — сказал я и вновь присел неподалеку от входа в пещеру. Метр за метром я проходился по стенам, пытаясь найти скрытый проход. Юрий занималась тем же. «Ничего, мы так и не смогли найти входа на базу егерей. Шейд, сходя из того, какую мы получили конфигурацию карты от информатора, у меня есть предположение, но уверяю, оно тебе точно не понравится. Говори ты уже, хуже быть не может. Возможно, мы не там ищем. Точку нам дали в двухмерной плоскости, но подземье – это слоеный пирог. Под нашими ногами находятся еще километры породы, тысячи километров туннелей. Скорее всего, нам нужно спуститься еще на один ярус ниже. Ты ведь понимаешь, что чем ниже мы опустимся, тем более серьезные твари нам могут попасться. Это будет твое решение, Шейд. Я лишь могу озвучить варианты. Я еще раз окинула взглядом пещеру, уже не надеясь, что я что-то найду, и медленно начал отходить назад в туннели. Юрий заставила меня задуматься, готов ли я спуститься еще ниже, туда, где практически невозможно встретить человека. Это ведь смертельно опасно, а информатор мог просто обмануть меня. Нет, я должен это сделать. Они, Кайриен, не единожды рисковали своими жизнями по моей просьбе и выполняли то, на что другие никогда бы не согласились. В том числе и несколько раз вытаскивали меня с того света. Могу ли я предать это? Нет. Должен спасти их несмотря ни на что. Где лестница на нижний ярус? Спросил я у Юри. Ее нет, Шейд, и никогда не существовало. Второй и последующие ярусы подземья всегда считались дикими. Там не строили поселения и не пытались закрепиться всерьез. Есть места, где можно попробовать это сделать, и я покажу их. Тут же перед глазами появилась трехмерная карта. Юри подсветила несколько мест. Самое ближайшее находилось в 10 километрах на север. Великий разлом. Он тянется почти на сотню километров и, возможно, именно там ты сможешь спуститься. Пока я разговаривал с Юри, успел отойти от пещеры на несколько сотен метров и затаиться в небольшом закутке. Вуаль все еще действовала, позволяя скрыть меня во тьме коридоров. «Нет, должен быть и другой путь», — сказал я, понимая, что если и говорит правду, то соваться в разлом смерти подобно. Там могут находиться тысячи тварей, в том числе и незнакомых мне. Одна ошибка, и я отправлюсь на тот свет. Должен существовать другой путь. Я не верю, что они пользуются разломом или чем-то подобным. В этот же момент мне в голову пришла мысль, а как они получают связь с внешним миром? Я не говорю о физической, но ведь егеря обязаны как-то связываться со своими подельниками, а значит, должна быть и сеть. В подземелье не было единого контура для связи с поверхностью. Работа шла через терминалы с очень узким покрытием, а значит, именно через них они могут получать данные. Сеть терминалов не являлась секретом. Ее можно было прикупить в любом секторе за весьма скромные деньги. И как же я порадовался, что не поскупился и получил эту информацию. Не дожидаясь моей просьбы, Юри развернула перед глазами карту и подсветила местонахождение всех известных терминалов для связи с поверхностью. Один из них находился всего в нескольких километрах от меня. Если я прав, то егеря точно наведываются к терминалу, нужно только дождаться, когда они появятся. Тело завибрировало от того, что у меня появился хоть какой-то план, и я сразу же двинулся в путь. Терминал нашелся не сразу. Оказалось, что он находится в небольшом тупике, с узким входом, сквозь который не сможет протиснуться крупный ползун, а уж тем более кротокрыс, даже самый мелкий. «Терминал сразу за поворотом», — сказала Юри, но я и так понимал, куда мне нужно двигаться. А еще я заметил, что здесь бывали люди и, скорее всего, совсем недавно. Нет, на первый взгляд это невозможно было определить. Но мелкие детали складывались в общую картину. Небольшой клочок ткани, что повис на остром камне у входа, несколько следов от ботинок по бокам зала, крохотный кусочек черной резины. Твари подземья не могли оставить ничего подобного, а значит, моя догадка оказалась верна. Терминал оказался расположен в небольшом, круглом зале. Он бесшумно мигал несколькими датчиками, экран оказался неактивен. Но лишь до тех пор, пока я не приблизился на расстояние нескольких метров. Пользоваться этой машиной я не собирался, поэтому обошел небольшой зал по кругу и нашел еще несколько подтверждений того, что здесь время от времени появляются люди. «Шейд, подойди к терминалу, я заметила нечто странное под его основанием», — сказала Юри. «Где?» — голосом спросил я и сразу же закрыл рот. В пещере оказалось удивительное эхо. Оно отскакивало от стены и многократно повторяло мои слова. «У самого основания, то, что кабель уходит вверх, это естественно. Они идут к секторам, а дальше поднимаются на поверхность. Но здесь провода идут еще и вниз». Я подошел к терминалу, который походил на короб с экраном и длинной трубой, которая уходила в потолок. «Сдвинь его», — попросила Юри. Выполнить просьбу и оказалось не так уж и просто. Оказалось, что терминал весил, чуть ли не как флайер Ариэлу. Мне пришлось приложить все силы, чтобы хоть немного приподнять его. Вены на руках вздулись, на лбу выступила испарина. Металл на боку терминала начал прогибаться под собственным весом. Я бросился вперед и надавил так, что потемнело в глазах. Это принесло результаты. С металлическим визгом терминал рухнул на бок, и я понял, о чем говорит Юри. В каменном полу находилось небольшое отверстие, куда уходил кабель от терминала. Я говорила, с привкусом победы в голосе сказала Юри. На миг мой и материализовался возле ящика в полный рост. Она скорчила шуточную гримасу и выставила язык. После многих улучшений она была способна и не на такие мелочи. «Ты молодец», — сказал я, после чего задумался. «То, что кабель уходит куда-то вниз, означает только одно. Егеря действительно находится где-то на нижних ярусах подземья. Там, куда я не решусь пускаться в путь без поддержки. Хотя если не найдется иного выбора, то придется рискнуть. Только вот теперь это не имело смысла». План сформировался моментально. Обрезать кабеля и лишить связи логова егерей, а когда они вышлют отряд, посмотреть, что случилось, вот тогда я и смогу узнать, откуда они на самом деле вышли. План, конечно, имел множество узких мест, но лучшего у меня не было. Передо мной встала дилемма, обрезать кабели сразу или попробовать все же замаскировать это под налет твари подземья. Нет, я понял, что не чувствую в себе достаточно знаний и навыков, чтобы это сделать. Любой охотник моментально определит, каким именно образом умерли твари, будь это выстрел из испепелителя или удар копьем. Умный человек сразу же определит подлог. Немного яры кольцо на пальце трансформировалось в копье с длинным лезвием. Удар почти без замаха и кабели, метая искры, разделились. Теперь следовало решить, как поступить. То ли дожидаться егерей в этом маленьком зале и пытаться взять заложников, то ли выследить их во время возвращения в убежище. Я выбрал второй вариант. Егеря наверняка не дураки и могут пустить меня по ложному следу или завести в заранее заготовленную ловушку. Поэтому, разобравшись с кабелем, поспешил на выход из зала. Найти удобное место оказалось нетрудно. Потолок во многих местах имел достаточно небольших ниш, чтобы я мог в них укрыться. Выбрав подходящую, я настроился ждать. Сомневаюсь, что егеря покажутся сразу. Скорее всего, придется подождать. Ждать пришлось почти сутки. За это время я успел 100 раз прокрутить в голове, как сижу в узкой нише неделями напролет и впустую трачу бесценное время. Трудно передать словами, как я обрадовался, когда услышал голоса противников. Вуаль тьмы покрыла мое тело непроглядным мраком. Я еще сильнее вжался в щель над потолком. По туннелю прокатилась узкая полоска света, а голоса стали ближе. «Шейд, они в 100 метрах. Не двигайся», — сказала Юри. Из моего укрытия отлично просматривалась щель, ведущая к терминалу, так что я смогу оценить противников заранее. Не прошло и минуты, как первый из них прошел мимо меня. Это оказался крепкий мужчина в черно-серой форме и с автоматом в руках и недорогим визором на голове, кажется, модели фаланга. «Пошевеливайтесь». По туннелю эхом прокатился бас командира, а спустя миг появился и он сам. В отличие от десятка егерей, Он не держал в руках оружия. На поясе я заметил массивный тесак и несколько бутылок эра. Как и ожидалось, командир отряда оказался просветленным. Жаль, информатор смог сообщить только то, что вечных в этом отряде нет, но он не знал списка умений, с которыми я могу столкнуться. На первый взгляд лидер отряда не сильно отличался от остальных. Такой же надменный взгляд и выдвинутая вперед челюсть, массивные плечи и широкая грудь. Потому, как кто двигался в отряде, можно было понять многое. Костяк отряда составляли 4 человека, просветленные 3 егерей. Они постоянно находились на стороже, старались двигаться тихо и неосознанно прижимались ближе к стене. Остальные 6 явно молодняк. Тем не менее, это не означало, что он не могут доставить мне проблем. 2 на входе, остальные за мной, рыкнул просветленный и 2-м начал протискиваться в щель. Вуаль тьмы понемногу отъедал энергию, но я все равно не двигался. Пройдет не один час, прежде чем мне придется тянуться к поясу и доставать флакон с эром. «Думаешь, они там надолго?» – спросил один егерь другого. «Не знаю, но хотелось бы побыстрее. Сам знаешь, ползуны могут прийти в любой момент». Парочка егерей завели разговор о какой-то пленнице с отличной задницей и что бы они сделали, если бы товар не нужно было сдавать нанимателю в целости и сохранности. В какой-то момент я заподозрил, что они говорят об Анике, но нет. Предел мечтаний этих 2 был черноволосый. Просветленная же была русой. Не прошло и 10 минут, как основная часть отряда показалась с другой стороны. «Уходим. Нам придется вернуться с дополнительным оборудованием для ремонта. Какой-то муак перезал кабеля и просто так их не спаять». В этот раз егеря казались более сосредоточенными. Они смотрели по сторонам. Несколько раз взор наемников скользил и по нише, где спрятался я. Обошлось. Меня так никто и не заметил. Руки в ноги и вперед, рыкнул просветленный и отряд поспешил за ним. Поддерживая вуаль, я спрыгнул вниз и застыл. Шаги егерей удалились достаточно, чтобы я мог не беспокоиться о том, что меня заметит. Хотелось достать копье и броситься на врагов, но я сдержал себя. Время еще не пришло. «Поиграем в кошки-мышки?» – мысленно спросил я сам себя. Внутренний голос ответил «Да». Глава 17. Отряд егерей быстро продвигался вперед. Я следовал за ними, перебегая от одного укрытия к другому и стараясь держаться возле стен. Несколько раз я едва не попался. Просветленный из егерей оставлял пару своих бойцов возле поворотов в засаде, чтобы проверить, не следует ли кто-то за отрядом. Только чудом мне удавалось избежать обнаружения, и все благодаря вуали. Если бы не этот навык, то о подобных прятках можно было бы только мечтать. Спустя несколько часов егеря поняли, что никто не следует за ними, и существенно ускорились. Порой отряд переходил на бег. Первая стычка с ползунами заставила меня понервничать. Просветленный показал, на что он способен. Ползуны даже не успели опомниться, как их разорвало на части голубыми молниями. Треск при их использовании стоял такой, что не удивлюсь, если сейчас все твари на многие километры поспешат проверить, в чем дело. Так и получилось. Ползуны стали попадаться чаще, но против умения просветленного, у них не было ни единого шанса. Я же думал о том, каким образом мне расправиться с этим отрядом. Силы откровенно не равны. 10 стрелков при поддержке просветленного, против одиночки. В мою пользу играло только то, что о моем присутствии все еще не узнали. Первый удар должен быть за мной, но нанесу я его только тогда, когда узнаю о тайном проходе на нижние уровни к логову егерей. Туннель в очередной раз озарился бело-голубой вспышкой. Раскат грома ударил по ушам. За первым ударом последовал 2, а за ним и 3. Похоже, егеря нарвались на какого-то серьезного противника. Звук автоматных очередей прокатился по туннелю и полетел дальше. Послышался визг твари. На этот раз я без труда определили противника. Настолько противный звук издавали только кротокрысы. И если егерям попалась стая во главе с парой крупных особей, им придется нелегко. Я вспомнил, как мы отбивались от огромной стаи еще во время похода к логову ползунов вместе с Риэлу. Тогда мы потеряли около 20 человек. По большей части из-за глупости и несогласованности действий, но и монстры не были легкой добычей. Треск молнии и автоматные очереди не смолкали ни на секунду. Несколько раз по коридору пронеслась волна жара. Кто-то из егерей использовал термобарические снаряды. Саму битву я не видел, так как предпочитал оставаться вне зоны видимости, но вот слышал все отлично и понимал, что противникам приходится несладко. Несколько солдат уже кричали от боли. просветленный криком пытался навести порядок. Я подошел к повороту и на секунду высунул голову из-за края. В самом центре крохотной пещеры шел бой. Здоровенный кротокрыс сумел забраться в пещеру из тоннеля и сейчас планомерно уничтожал егерей, одного за другим. Чуть сбоку виднелась еще одна туша твари, уже мертвая. Исход, при котором егерей перебьют полным составом, меня не устраивал в корне. Хотя бы один из них должен выжить, чтобы довести меня до секретного прохода. Кротокрыс повалил еще одного пехотинца, поднялся на задние лапы и с ускорением ударил в грудь егерю. Даже с расстояния в несколько сотен метров я увидел, как брызнула кровь. Черт, что же делать? Я закусил губу, пытаясь понять, стоит ли вмешиваться. Нет, пока рано. Просветленный вполне способен противостоять огромной твари и сам. Да, он может потерять остальной отряд, может получить ранение, но должен выстоять. На всякий случай я держал под рукой испепелитель. Если дело пойдет совсем плохо, я всажу несколько сотен единиц яра в спину кротокрыса и помогу егерям. И как же хорошо, что мне не пришлось это делать. Просветленный понял, что проигрывает, и использовал какую-то заготовку. С его ладони сорвалась струя огня. По туннелю моментально прокатилась волна жара. Куда бы ни попадал огонь, он плавил все. Камень, тела погибших егерей. Но особенно хорошо он справился с мордой оставшегося кротокрыса. Тварь завизжала от боли, но это ее не спасло. Кожа с ее морды слазила кусками и падала на пол. 10 секунд и кротокрыс упал замертво. Только вот просветленному этот удар тоже дался нелегко. Похоже, для него требовалось невероятное количество яра. Не удивлюсь, если он сейчас выжат досуха. Мое предположение подтвердилось еще и тем, что просветленный подхватил один из автоматов погибших егерей и приказал перейти на бег. Я уже успел прочувствовать, каково это, остаться без яра посреди подземья. Чувствуешь себя голым. Не самое приятное чувство. Из отряда в 11 человек выжило 4. Просветленные 3 бойцов, один из которых не мог самостоятельно передвигаться. 2 других подхватили его под руки и потащили вперед. Тела погибших собратьев никто и не подумал убирать. Я бежал вслед за егерями. Слегка обработанные людьми коридоры сменялись туннелями. Пещер мои противники избегали. И неудивительно, там всегда полно монстров. Полчаса бега и егеря остановились у ничем не примечательной стены в одном из тоннелей. Если бы я шел в одиночку, то никогда бы не подумал, что здесь может находиться какой-то проход. Секунда, и я увидел, как в стене появилась небольшая щель. Егеря приободрились и начали выстраиваться в очередь, чтобы протиснуться. Настал момент истины. У меня 2 варианта. Дождаться, когда егеря уйдут, и вскрыть проход с помощью копья, либо нападать. Я выбрал 2-й вариант. Чем меньше противников окажется на нижнем ярусе, тем мне будет лучше. Все еще скрываясь под вуалью, я бросился вперед. В левой руке испепелитель, в правой копье. Егеря начали что-то подозревать, когда я оказался на расстоянии 20 метров от них. Они повернули головы и уставились на черное, извивающееся облако, что мчит в их сторону. Вскидываю руку и выпускаю 10 выстрелов из испепелителя. 3 егерей откидывает назад. Больше они встать не смогут. Я использовал слишком много яра, и сейчас в груди у каждого дыра размером с мяч для тенниса. Просветленный вскидывает руку, и в мою сторону мчится голубая молния. Прыжок влево. Не успеваю. 10 мелких разрядов, что сопровождают разряд, задевают меня по касательной. Чувствую, как плавятся брови и волосы, как возрастает жар внутри тела. Плевать. Вскакиваю и разряжаю еще 3 выстрела, каждый по 50 единиц яра. Просветленный отпрыгнул в сторону и покатился по полу. Снаряды выбивают куски камня и шрапнелью обрушиваются на егеря. «Ты кто?» – в отчаянии кричит просветленный и посылает еще одну молнию. За секунду до того, как она сорвалась с пальцев, использую покров. Тело егеря облепляет сразу 3 черные кляксы. Молния уходит чуть ниже, и мне удается разминуться со смертельно опасным умением. Вражеский просветленный метался из стороны в сторону, пытаясь сбить покров. Впрочем, недолго. Вливаю в копье дополнительные яры и наношу удар. Короткий вскрик врага, и он падает на землю 2 неравными частями. Острие, которое сейчас мерцало, словно звездное небо, ударило на уровне сердца. Снимаю с себя вуаль и осматриваюсь. Все егеря лежали в лужах крови и не шевелились, а значит, первая часть моего плана получилась. Теперь нужно спуститься и оценить обстановку. Но прежде чем это сделать, я проверил, нет ли чего-то интересного в карманах просветленного. Моим уловом стали несколько пузырьков с яром, которые я сразу же использовал. Вуаль хоть и не требовала много, но ежеминутно отнимала ИР. Сразу за щелью начинался узкий проход. Он закручивался, словно винтовая лестница, и опускался все ниже. Минуту за минутой я спускался все ниже. Воздух вокруг меня стал более сырым и наполнился запахами плесени. В какой-то момент я почувствовал, что пора возвращать вуаль. Мозг буквально кричал о том, что впереди мне обязательно попадутся системы слежения. Винтовая лестница закончилась, и я оказался в широком коридоре с тремя выходами. Четкого плана у меня не было, поэтому выбрал правый и пошел вперед. По бокам коридора то и дело попадались старые пластиковые коробки, поржавевшие детали каких-то механизмов. А еще ощущалось присутствие человека. Впереди я увидел несколько автоматических турелей. Они висели на стенах и время от времени перемещали стволы в стороны. Вуаль оказалась отличным навыком, но я все еще не до конца понимал ее возможности. Заметит ли меня турели, если я окажусь в считанных метрах от них, не знаю. Расстреливать же их — это самостоятельно заявить егерям о вторжении противника. А я так до конца и не знаю, сколько всего противников укрылось впереди. Я решил рискнуть. Стараясь не издавать лишних звуков и сжимая в руках испепелитель, медленно двинулся вперед. В один момент мне показалось, что турели заметили мое приближение. Стволы одновременно повернулись в мою сторону. Секунда проходила за секундой, я не двигался. Турели не открывали огонь. Маленький шаг вперед, и ничего. В меня не начали стрелять. Больше всего я напрягся, когда оказался зажат между двух орудий. Если они начнут стрелять, у меня просто не хватит времени, чтобы среагировать. Обошлось. Я проскользнул вперед и через 200 метров оказался возле выхода из коридора. Передо мной раскинулась огромная пещера, метров 100 в ширину и в несколько раз больше в ширину. Над самым потолком витали несколько больших шаров. Они светились приятным желтоватым светом. Этого хватало для того, чтобы в пещере практически не осталось черных пятен. Лагерь егерей сосредоточился в левой части. Десяток больших палаток, полевая кухня, запахи которой долетали даже до меня. Массивный стол из металла стоял в самом центре вместе с двумя длинными лавками. Сейчас за ним сидело 4 человека, еще 3 я увидел шатающимися по лагерю. Но сколько противников там на самом деле, я не знал. Чуть в стороне я увидел десяток массивных клеток. Внутри находились люди. Причем много, больше 100, тут же подсказала Юри, когда я начал считать. Но больше всего меня напряг 4-метровый человекоподобный шагоход, который обходил пещеру по периметру. Вместо рук у него было оружие, 2 многоствольных пулемета крупного калибра. Подобные малышки могут наворотить дел, если дать им возможность. «Шейд, уходи», сказала Юри, «к нам кто-то направляется». Повернув голову, увидел 2 идущих в мою сторону егерей. Та же серая форма, на поясах висели пистолеты. Не такие монстры, как мой испепелитель, а обычные, рассчитанные на стандартные патроны. Времени у меня не оставалось. Я прижался к стене и бросился в правую часть пещеры. Туда, где за крохотным озерцом виднелись участки тени. Уже подбегая к намеченной точке, заметил расселину в скале, которая вела в еще один зал. Намного меньше, чем первый, но он был доверху забит большими пластиковыми ящиками. «Юри, следи за лагерем, мне нужно понять, сколько всего противников и кто из них самые опасные», — попросил я, и «сбор информации займет какое-то время. Я не вижу, что происходит внутри палаток, там могут находиться дополнительные противники. Мне нужно около получаса». Я посмотрел, как огромный автоматический шагоход свернул в бок, не доходя 10 метров до озерца. «Хорошо, приступай». Мне тоже требовалась небольшая передышка. Несмотря на то, что состояние выносливости обещало мне возможность не спать чуть ли не целую неделю, оказалось, есть и минусы. Да, спать мне действительно не хотелось, но вот гул в ушах и голове раздражали и сбивали с толку. Я выделил себе полчаса на то, чтобы хоть немного покемарить, находясь в полном сознании. Нельзя сказать, что это сняло все симптомы, но мне явно стало полегче. «Шейд», — обратилась ко мне Юри, — «в лагере наметилось движение». И действительно, что-то там происходило. Командир егерей построил своих людей и что-то им кричал, обильно махая руками. Звук до меня долетал лишь отрывками, но из услышанного я сделал вывод, что командир ячейки егерей начал беспокоиться о пропаже группы. В целом мне это было на руку. Если сейчас командир решит отправить еще одну группу на разведку, то это раздробит их силы, и мне станет намного проще управиться с оставшимися. Всего 12 человек, вместе с командиром, сообщила Юри. Кто из них находится на каком этапе, я узнать не могу. Если верить информатору, то просветленных было двое. Одного ты ликвидировал. К моему сожалению, метания врага не привели ни к какому результату. Егеря остались в лагере и не спешили выходить в подземье. Юри, сможешь определить, откуда исходит энергия, что питает турели и остальной лагерь? Я не вижу никакого генератора или чего-то похожего. В ту же секунду свет в глазах, словно немного померк, а линии, по которым текло электричество, наоборот, засияли. Десятки линий расходились щупальцами по всему лагерю, но источник исходил из одного места, с того самого склада, в соседней пещере. Дождавшись, когда огромный робот отойдет на максимальное расстояние, я начал пробираться вперед, стараясь, чтобы меня все время прикрывали камни. Пробираться черной кляксой по освещенному пространству – это не так же легко, как по неосвещенным туннелям. Даже если меня не может заметить автоматика, люди точно заинтересуются происходящим. Добрался я без каких-либо происшествий. Еще за сотню метров услышал слабый гул генератора и шел на звук. Как и ожидалось, никто не додумался охранять его, как и тысячи ящиков на многочисленных полках. У меня разыгралось любопытство, что именно здесь прячут. Захотелось подойти к ящику и посмотреть содержимое. Помимо работорговли, егеря занимались и контрабандой, так что вполне вероятно, я сейчас смотрю на десятки, а то и сотни миллионов кредитов. Сделав над собой мысленное усилие, я вернулся к генератору. Несколько капель и ары копье удобно лежит в руке. Взмах, удар. Генератор взвизгнул приводами, подскочил на месте и хрюкнул, после чего затих, а помещение начало погружаться во мрак. Лампы над потолком медленно гасли. Автоматические турели опускали дуло вниз и замирали. На всякий случай, я еще несколько раз ударил по генератору и рассек провода. Со стороны лагеря егерей послышались крики. Пока что в них не чувствовалось страха. Скорее всего, противники приняли выключение электроэнергии за несчастный случай. Я бросился к ближайшему стеллажу с ящиками и взобрался на несколько метров вверх, после чего застыл, дожидаясь ремонтников. Трое егерей появились спустя несколько минут. Все трое в визорах, но для меня это не имело значения. Вуаль скрывала меня от обнаружения. «Наверное, снова генератор барахлит», — сказал один из егерей. В руках он нес котомку с инструментом. «Вот сейчас и узнаем, может опять не уследили и эти мерзкие многоножки пробрались. Сам ведь знаешь, в какие крохотные дыры они способны проникать», — ответил другой наемник. Генератор стоял чуть в стороне от прохода, поэтому троица не могла увидеть, что с ним произошло сразу. Я выпрыгнул вперед, одновременно выстреливая из испепелителя и нанося размашистый удар по спинам двух оставшихся противников. Копье с чавкающим звуком перерубает наемников, а заряд пистолета практически напрочь сносит голову первому. На то, чтобы устранить троицу, у меня ушло всего несколько секунд. Я встал над телами, размышляя, стоит ли убрать их, тяжелые гады, мысленно пропыхтел я, оттаскивая наемников вглубь склада. «Эй, что так долго?» – послышался голос еще одного егеря из основного зала. «Похоже, мои противники все-таки не заметили вспышки от выстрела. Наемник, похоже, что-то заподозрил, так как на склад он заходил с пистолетом в руке. Я уже собирался прыгнуть на него и ударить копьем, как наемник увидел лужу крови и не своим голосом закричал. Тревога. Глава 18. Со стороны лагеря наемников послышались крики. Пещеру расчертили многочисленные лучи света из ручных фонарей. Егерь, что и подал команду тревоги, сейчас медленно отступал, водя пистолетом из стороны в сторону. Испепелитель в моей руке завибрировал от эра. Выстрел. Оранжево-голубой снаряд настиг наемника и пробил ему грудь. Но этим я выдал свое местоположение для остальных. По стеллажам и по ящикам застучали многочисленные пули. Мне пришлось спасаться бегством. Благо в полной темноте и под вуалью мой силуэт было не так просто разглядеть. Для меня же большинство наемников находились, словно на ладони. Я проскочил в узкий проход и оказался в основной пещере. 10 вооруженных егерей спешили к месту действия. Они так и не поняли, что я уже успел выбраться из западни, и теперь наблюдал за ними со стороны озера. 4-метровый робот тоже не остался в стороне, он подошел к входу на склад и наставил на него 2 огромных пулемета. Пока все противники были заняты сладом, я обошел пещеру по кругу и добрался до лагеря. Здесь остались 3 наемников. Они жались к тусклой лампе и водили стволами из стороны в сторону. У меня осталось не так много эра, половина от общего запаса, поэтому я решил не рисковать и оставить запас. Кольцо трансформировалось в серебристое копье, и я бросился вперед. В последний момент егеря заметили мое приближение и закричали. Несколько выстрелов слились воедино, но я успел отскочить в сторону. Покров. Три раза. Егеря оказались заключены в облака из тьмы. Я подскочил и нанес два удара копьем. Один из наемников настолько перепугался, что рванул вперед, не разбирая дороги. Нужно ли говорить, что далеко он не убежал? Споткнулся о валун и упал. Там же я его и настиг. У меня не было сожаления о смертях этих людей. Работорговцы не имеют права на жизнь. Парень, кем бы ты ни был, открой клетку, мы поможем. Незнакомый голос слышался со стороны клетей с рабами. Меньше секунды мне понадобилось, чтобы принять решение. Если кто-то хочет и способен сражаться за свою свободу, то я буду последним, кто откажет в этом праве. Мне пришлось поторапливаться. Со стороны склада уже слышались крики и команды просветленного. Я подхватил три трофейных автомата и рванул к клетям с людьми. Здесь, кричал мне уже немолодой мужчина в серо-черной форме какого-то благородного дома. Копье со свистом рассекло воздух и ударилось о замок. Веер искр рассыпался по камням. Я надеялся, что с помощью копья смогу перерубить решетки, но оказался неправ. Неизвестный материал выдержал. Наполни копье эром. Быстрее. Отстреливайся, рыкнул я и забросил все три винтовки внутрь загона для рабов, где их моментально разобрали и начали стрелять по приближающимся егерям. 300 единиц эры и копье завибрировало от энергии. Еще оно сменило цвет с серебристого на черный с многочисленными белыми пятнами. Казалось, будто в копье отражается ночное небо. Взмах. Удар. Даже напитав копье огромным количеством эры, мне с трудом удалось освободить часть пленников. «Кем бы ты ни был, сочтемся», — сказал мужчина и выскочил из клети. В тот же миг я осознал, что выпускать пленников не стоило. Робот, что до этого медленно шагал в сторону лагеря, поднял свои пулеметы и открыл ураганный огонь. Тяжелые пули косой смерти прошлись по лагерю и разнесли в клочья все, что там находилось, в том числе и парочку пленников в других клетках. Крики боли наполнили пещеру. Я бросился в сторону, стараясь спастись от шквала снарядов. На бегу вытянул два пузырька с эром и влил их в себя. По телу моментально расползся холод, а шкала с эром начала быстро заполняться. Испепелитель изрыгнул из себя десяток выстрелов, уложив сразу троих егерей, после чего я потратил 200 единиц эра и отправил плазменный шар в грудь робота. И ничего, махина пошатнулась, броня на груди оплавилась и начала стекать вниз. Но это никак не повлияло на работоспособность машины. «Сдавайся». Ментальный удар был столь силен, что я упал на колени. Испепелитель вылетел из рук. Копье сложилось обратно в кольцо. Что-то похожее я испытывал лишь единожды, когда меня допрашивал телохранитель Риэллы и сама Вечная во время нашей первой встречи. Воля буквально плавилась. Сознание буквально кричало, что мне нужно встать на ноги, поднять руки и сдаться. Я зарычал, словно бешеный волк, и стиснул зубы. Лишь краем сознания понял, что еще и прокусил себе губу, и сейчас по подбородку катится струя крови. «Выходи». Еще один ментальный приказ едва не отправил меня в обморок. Руки стали ватными, тело не слушалось. Но теперь я знал, чего ожидать от вражеского просветленного. Он менталист, специалист по взлому чужой воли со специфическими навыками. Только в этой категории находились запрещенные навыки, при получении которых империя требовала их уничтожения под присмотром властей. «Не ЕЕТ», сцепив зубы, прорычал я. Мои пальцы забурились в крошево мелких камней на полу, среди которых я увидел один, острый и продолговатый. Перевернув его так, чтобы он упирался острыми краями в ладонь, сжал. Боль пронзила сознание, но в то же время частично освободила от марева чужой воли. Я дотянулся до испепелителя, схватил его и перевернулся на спину. При этом ни на секунду я не прекращал вдавливать острый камень в свою плоть. «Юрий, отключи подавление боли от выносливости», — приказал я. В следующую секунду я чуть не потерял сознание от нахлынувшей усталости и боли. Мне словно раскаленную иглу в мозг загнали. Это помогло мне прийти в себя. Рябь в глазах прошла, и я увидел, как в мою сторону бегут четверо наемников. 6 выстрелов из пистолета, и они кубарем валятся на пол. «Умри». Ментальный удар чуть не свел меня с ума. Кровь, что стекала из прокушенной губы, смешалась со слюной. Глаза закатились, и я чувствовал, как сердце бьется все медленнее и медленнее. Вуаль тьмы спала, и 4-метровый робот перевел огонь на меня. Единственное, что я успел, так это толкнуть себя в бок и упасть в небольшую ложбинку. В считанных сантиметрах надо мной засвистели тяжелые пули. Они попадали в валун неподалеку и откалывали от него увесистые куски. «Шейд, соберись», — приказала мне Юри. Голос ей казался злым и нетерпеливым. «Сейчас, сдохну», — прошипел я и вдавил острый камень так, что он пробил ладонь. Новый импульс боли вывел меня из обморочного состояния. При этом я четко осознал, еще одного ментального удара я не переживу. Вуаль тьмы. Тело и вещи на мне покрылись клубящейся тьмой. Я подпрыгнул и бросился в сторону лагеря. Боевой робот перевел огонь на другие цели, а я взглядом выискивал просветленного. Найти его оказалось не так уж и сложно. Он стоял в нескольких метрах от ноги робота. Его тело горело полупрозрачным, алым огнем. Испепелитель в руке исторгнул из себя три заряда, каждый по 50 единиц эра. Первый прошел мимо, зато два других попали точно в цель. Просветленный имел какой-то вид барьера, поэтому он не умер. Его откинуло назад и обожгло лицо и ладони. Лидер егерей попытался подняться, но я успел раньше. На подкашивающихся ногах, постоянно падая, я подбежал к нему и с силой вогнал копье в центр его груди и рванул лезвие вверх. «Умр!» — начал говорить просветленный, но не успел. Его голова и рот распались на две части. Я огляделся и увидел, как тройка бывших рабов теснят оставшихся в живых егерей. Единственная для них помеха заключалась в огромном шагоходе. Копье вновь окуталось тьмой, я вложил весь оставшийся эр, все 400 единиц. Удар. Одна из двух ног робота накренилась и отделилась от верхней части. Робот начал заваливаться на бок, но это еще не конец. Несмотря на повреждения, он все еще поливал моих союзников пулями. Юри сама осознала мое невысказанное желание и подсветила уязвимые места красным светом. Самым простым оказалось красное пятно в центре груди. Туда я и побежал. Запрыгнул на туловище и в прыжке вогнал лезвие в отверстие, которое оставил испепелитель. Несколько рывков из стороны в сторону и внутри робота полыхнул пожар. Огонь оказался столь сильным, что мне пришлось спасаться бегством. И так опаленные волосы практически моментально сгорели, кожа зудела. Но главное я сделал. Вывел робота из игры. «Оставшихся не убивать!» — крикнул я, видя, как бывшие пленники расправляются с последними наемниками. К сожалению, мой крик запоздал на несколько секунд. Пара выстрелов из автомата, и последние солдаты врага умерли. «Черт!» — выругался я. «Мне необходимы были несколько языков, чтобы узнать место, где держат они Куирейна. Теперь эта ниточка потеряна». «Прости, дружище», — сказал один из освобожденных, немного не успел. «Проверить всех наемников, может кто-то выжил, если так, то не добивать. Мне нужна информация», — сказал я и направился проверять егерей. Злость внутри меня так и бурлила. «Если у меня не получится достать нужную информацию, то весь этот поход будет бесполезным». «Эй, а кто тебе дал право команд?» Попытался сказать один из тех, кто сжимал автомат, но получил хлесткую затрещину от своего товарища. «Эйн, прикрой свой рот», — говоривший подошел ко мне и сказал. «Парень, спасибо тебе, я уже думал, что никогда отсюда не выберусь. С благодарностями можешь и попозже обратиться, лучше помоги найти того, кто расскажет про основное логово, где они держат пленников». «Основное логово ячейки егерей?» — с сомнением спросил мужчина. «Сомневаюсь, что кто-то кроме лидера знал эту информацию, но хорошо, попробую». После этого мы 15 минут стаскивали тела всех егерей в одно место. Выживших я так и не нашел. «Эй, а нас когда освобождать будут?» — крикнули из других клеток, а я вспомнил, что пленников здесь больше сотни человек. Пройдясь мимо загонов, я разделил всех людей на 4 вида. Первой и самой многочисленной категорией оказались девушки. Причем каждая из них тянула на эталон красоты. Таких, если отмыть от грязи, можно легко ставить на обложку модного журнала. Длинные волосы, идеальные лица и фигуры. Нетрудно было догадаться, для кого или чего предназначались подобные рабыни. Вторая категория оказалась самой малочисленной и состояла всего из 6 человек. Именно они попросили освободить их, чтобы они могли помочь. Это оказались вечные. И мне еще предстояло узнать, как и почему они оказались в рабских условиях и не могли использовать свою силу. Третья категория состояла из просветленных с редкими навыками. Многие аристократы специально охотились на них. Если это незаконно, но полезно для дома, то можно и закрыть глаза на не совсем хороший имидж, особенно если скрывать подобных рабов. И последняя категория – это пятерка агринов. С ними и так все ясно. Огромная гора мышц, особенно, если прикрыть ее толстой броней, может во многом соперничать с дорогой боевой машиной. А Гринам же требовалась только еда. К остальному они были равнодушны. «Парень, подойди ко мне», — попросил тот самый Вечный, который отпустил оплеуху своему товарищу. «Что у вас здесь происходит?» — спросил я. «Пытаемся снять чертовы браслеты», — сказал Вечный, пытаясь разомкнуть края узкого браслета, в цвет кожи, на бицепсе своего более молодого товарища. Лицо Вечного покраснело, мышцы на руках вздулись, но он так и не смог сломать браслет, после чего отступил и сказал: «Чертовы блокираторы лишают сил, ты ведь из Вечных, силенок должно хватать, просветленный, но давай попробуем, для этого этапа ты слишком хороший, навык у тебя интересный, раньше подобного не встречал, не боишься, что мозг выжжет?» — спросил я, берясь за сомкнутые края браслета. «Нет, не боюсь, это полицейские блокираторы, они не способны на подобное, в первую очередь потому что незаконны вне официальных структур, так что все должно быть нормально», — ответил мне Вечный. «Хорошо, ты сам этого захотел», — сказал я и навалился на края браслета. Как бы я ни старался, сколько бы сил ни прикладывал, у меня не выходило разомкнуть браслеты. Казалось, еще немного и металлу поддастся, но нет, он оставался таким же неприступным. «Тогда попробуем иначе», — сказал я и активировал кольцо, после чего оно моментально трансформировалось в копье. Глаза Вечных, что собрались вокруг меня, удивленно раскрылись. «А ты не так прост, парень, как может показаться на первый взгляд», — поджав губы, сказал старший. «Руку мне не отрежь», — взмолился тот, что оспорил мое право приказывать. «За то время, что искал выживших егерей, я успел выпить дополнительную дозу эра, так что напитать копье силой у меня вышло без проблем». Серебристый металл превратился в черный с многочисленными белыми точками. Этим я заработал еще несколько уважительных взглядов со стороны Вечных, после чего легко дотронулся лезвием до браслета. Металл поддался легко, словно я резал бумагу, и я вовремя отдернул руку, оставив лишь крохотный порез на бицепсе. «Как же хорошо», — простонал парень и встал на ноги. «Спасибо тебе. Давайте быстрее покончим с этим», — сказал я, — «эр у меня не бесконечен». За следующую минуту я освободил остальных Вечных. «Не знаю, как тебя благодарить», — сказал Вечный, потирая бицепсы. «Меня зовут Кронг, вот этот несносный паренек, Эйн, мой сын», — Кронг кивнул в сторону парня, которого я освободил первым. «Шейд», — сказал я, едва сдерживая гнев, — «чего злой такой, все ведь обошлось, ты победил, захватил трофей», — Кронг кивнул в сторону склада. «К черту трофей, я сюда за другим прибыл», — сказал я. «Так, Шейд, давай выкладывай, и раз уж ты нам помог, будет некрасиво, если мы не попробуем отплатить тебе тем же». Следующие несколько минут я пересказывал обрезанную и вычищенную от подробностей версию того, зачем я сунулся в лагерь егерей. «Покажи мне их», — попросил Кронг. После моего разрешения Юрий переслала фото Аники и Рейна. «Слушай, а я их помню, девчонку забрали вчера, а парень еще кажется здесь». «Что?» — мои глаза расширились в удивлении, после чего я рванул к клетям, где все еще сидели пленники. Большинство из них попали под ментальные удары просветленного и сейчас лежали без сознания или того хуже. Особенно пострадали будущие рабыни для утех. Я подбежал к загону, где содержались просветленные, и одним ударом копья разрезал замок, после чего крикнул: «Рейн!» — в ту же секунду послышался знакомый голос. «Шейд, ты?» — пошатываясь, охотник поднялся с пола и пошел в мою сторону, осторожно ставя ноги, чтобы не наступить на других людей. Он сильно пострадал от ментального удара, из ушей текла кровь, так же как и кровавые слезы из глаз. Уже выходя через дверь, Рейн пошатнулся и чуть не упал. Я успел подхватить охотника и оттянуть его в сторону. «Ты как?» — спросил я Рейна и прислонил его к ближайшему валуну. «Если снимешь с меня чертов браслет, станет намного лучше», — простонал охотник и едва не завалился на бок. Острие копья прошлось по металлу, и Рейн вздохнул с облегчением. «Где Аника?» — спросил я. «Забрали. Куда — не знаю. Из разговоров слышал только то, что ее собираются перевести на базу егерей в меридианах и попробуют накачать ее эром, чтобы приподнять навык предвидения, после чего планируют выгодно продать какому-то покупателю». «Все, Шейд, больше я ничего не знаю. Прости». Рейн еле ворочил языком, и я решил дать ему время. Возможно, придя в себя, он вспомнит еще что-то полезное. Следующие 20 минут я только и занимался тем, что снимал браслеты. Без них люди намного быстрее приходили в себя. Пятерка вечных, тем временем, обследовала склад и пыталась вернуть подачу электроэнергии. Получилось. Послышался крик со стороны склада, а в следующий миг, фонари, что отдаленно напоминали воздушные шары, начали наливаться светом. Люди постепенно приходили в себя после ментального удара просветленного. Даже несмотря на то, что фокус был направлен в мою сторону, многим досталось остаточным эффектом. «У тебя камень из ладони торчит», — сказал Рейн. Я посмотрел вниз, и действительно, я совершенно забыл о нем. Адреналин все еще бурлил в крови и притуплял боль. Морщись от боли, вытянул заостренный камень и смазал рану заживляющим гелем. «Что-то у них там происходит», — сказал Рейн и кивнул в сторону собравшихся людей. «Вечные, просветленные, агрины и красотки что-то активно обсуждали. Не присоединимся?» — спросил Рейн. «Нет, мне не интересно, что у них там за сбор. Я не могу простить себе, что так и не взял ни одного языка. Просветленный оказался слишком силен, и мне пришлось его убить. Остальных егерей добили вечные. Я теперь даже не знаю, в какую сторону двигаться, чтобы найти Анику. Еще не все потеряно», — сказал Рейн и двинулся в сторону сборища людей. «Попробую разузнать, возможно, кто-то что-то слышал или знает». Я махнул рукой, мол, занимайся, если хочешь. Головой я понимал, что мне стоит присоединиться к нему. Но за последние пару дней я вымотался, и сейчас голова работала плохо. «Шейд, есть минутка?» — спросил меня Кронг. Его сын стоял позади него. «Смотря о чем, мы хотели бы узнать, к какому аристократическому дому ты принадлежишь, и поступить к ним на службу». Глава 19. «Кронг, ты ошибся», — сказал я, глядя на уже немолодого вечного. Возле глаз у него виднелись многочисленные морщины, русые волосы уже наполовину закрасила седина. На чем не отразился возраст, так это на теле вечного. Многие парни присвистнули бы при виде столь развитых мышц. «Ошибся?» — переспросил вечный и присел на соседний валун. «Да, я не служу никакому аристократическому дому. Я одиночка. Но ведь ты пришел сюда за своими людьми», — сказал Кронг. «Они — это исключение. За них я готов бороться до конца», — сказал я и увидел, что собравшаяся толпа молча смотрит в нашу сторону. «Но если ты хочешь защиты, то могу пристроить тебя в дом Невер». «Нет, не хочу. Я думал, ты из благородных, хотя и не захотел почему-то сообщать это сразу». Кронг пристально посмотрел на меня, словно я прямо сейчас должен сознаться, что я действительно принадлежу к благородному сословию. «Пока что у меня нет статуса аристократа», — честно ответил я. «Пока что», — Кронг прищурил глаза, а на его губах появилась легкая улыбка. «Если я правильно понял, то ты собираешься участвовать в играх и получить статус аристократа?» Я не стал сразу отвечать. «Кронг все правильно понял. У меня действительно планы на то, чтобы основать свой дом. Да, пока что. Но ты не можешь не знать, что для этого нужно соблюсти три условия. Являться вечным, иметь за спиной сильную и сплоченную организацию, как в финансовом, так и в военном отношении, и главное, это победить на играх. Я пока не подхожу ни по одному пункту». «Слушай, Шейд, я не хочу плести словесные кружева, скажу прямо. За мной и моим сыном должок. У нас нет денег, чтобы оплатить тебе за спасение. Если бы ты не освободил нас, то нас ждала бы не самая хорошая участь. Скорее всего, нас бы отправили в какой-то подпольный бойцовский клуб в одной из шести галактических столиц, где бы мы и умерли. Причем довольно-таки быстро и мучительно. С остальными та же проблема, им нужна защита». «Я не требую с вас платы за спасение», — сказал я, вглядываясь в желтые глаза Кронга. «Освобождать кого-то из плена не входило в мои планы, тем не менее, я рад, что смог вам помочь». «Ты действительно не понимаешь?» — спросил Эйн. Сын Вечного начинал понемногу нервничать. «Поясни», — мой взгляд потяжелел и впился в мальца, хотя ему могло быть в 5 раз больше лет, чем мне. С Вечными всегда такая проблема. Невозможно определить реальный возраст, пока собеседник сам его не обозначит. Кронг махнул ладонью, заставляя своего сына замолчать. «Проблема в егерях. Ты, наверное, не в курсе, но прежде чем кого-то захватить, они стараются убить любого, кто может разыскивать похищенного. Без разницы кого. Аристократов они предпочитают не трогать, а вот с обычными командами охотников или обычными семьями поступают довольно жестоко. Редко когда кому-то удается выжить». После слов Кронга у меня, наконец, сложился в голове пазл. Нападение на флайер Риэлу — это в первую очередь нападение на меня, чтобы опустить все концы в воду, чтобы никто и никогда не стал искать Анику. «Я прочувствовал нечто подобное на себе», — сказал я, после чего добавил: «Продолжай». «В общем, у всех, кто здесь собрался, есть только три пути. Первый – просто попробовать жить так же, как жили до этого, устроиться на работу или службу и трястись каждый день, ожидая, когда за тобой придет команда охотников. Второй вариант – поступить на службу в аристократический дом, но это тоже не гарантия свободы. Благородные и пальцем не пошевелят, если у них пропадет парочка, человек. Такова жизнь, мы для них лишь винтики, не более. А третий?» – спросил я, наблюдая, с каким вниманием остальные люди ждут окончания этого разговора. «Третий вариант – держаться вместе и попробовать отстоять свою свободу собственными силами. Егеря не посмеют тронуть нас, если мы будем защищать друг друга. Они предпочтут найти добычу послабее, но могут и напасть, скажу даже больше, наверняка попробуют. Среди нас немало просветленных с уникальными навыками. Кто-то может взламывать компы силой мысли, есть менталисты, есть те, кто могут дорасти до вечных и превратиться в настоящих монстров в бою. Если мы выстоим, то это уже можно будет назвать домом. Да, малочисленным, но сплоченным». Кронг смотрел на меня, ожидая ответа. На первый взгляд в его словах существовало зерно истины. Только какой смысл навешивать лидерство на меня? Они видят меня впервые и не знают ни кто я, ни чем занимаюсь, ни даже мой характер. К тому же у меня не наберется столько кредитов, чтобы оплачивать жизнь сотни человек. Все эти мысли я и высказал Вечному. Если думаешь, что мы тебе полностью доверяем, то нет. Но у тебя есть какие-то связи среди аристократов, ты помчался на выручку своим людям, даже зная, что расклад сил далеко не в твою пользу. Предлагаю следующее. Мы заключим временное соглашение, скажем, на месяц и в очень усеченном варианте. Если нам не понравится, то просто разбежимся. И что все так и горят желанием примкнуть? Не все, треть точно уйдет. Но большинство понимает, что ситуация для нас патовая. Либо объединиться и дать отпор, либо вернуться в клетки. Что бы ты сам выбрал на нашем месте? Мне не нравилось предложение. Казалось, будто я чего-то не понимаю, какого-то важного нюанса. К тому же, если принять предложение, то это впоследствии приведет к войне с егерями. Хотелось ли мне этого? Нет. Наемники – крупное и сильное объединение. Как показала практика, даже Ариэлу не захотелось с ними связываться. Но если подумать иначе, то, вызволяя Анику, я, скорее всего, все равно засвечусь и тогда останусь с наемниками один на один. Последний вопрос. Почему ты сам не хочешь возглавить это? Или кто-то из вечных? Остальные вечные уйдут. Они выберут путь служения другому дому. Что же до твоего первого вопроса, то я не хочу. Посмотри на мои седые волосы. Мне не хочется, чтобы их стало еще больше. Я примерно представляю, какая это нагрузка и ответственность. Стоять у тебя за спиной, пожалуйста. Вести людей я не готов, так же как и мой сын. Он еще молокосос. Отец, возмущенно сказал Эйн. Рот закрой, сын, припечатал Кронг. Я не знаю, что из этого получится, но пока что я согласен, сказал я, понимая, что ввязываюсь в смертельно опасную авантюру. Теперь мне точно не избежать большой бойни с егерями. При этом у меня появляется хоть какой-то инструмент для противостояния. Кронг кивнул, оставаясь при этом спокойным, а его сын, наоборот, скорчил недовольное лицо. Что-то мне подсказывало, что я еще не раз схлестнусь в словесных баталиях с этим парнем. Он явно хотел того места, которое предложил мне Вечный. Шейд, к нам подошел Рейн вместе с болезненно худым парнем. Послушай, возможно, это поможет. Рейн кивнул в мою сторону. Парень нерешительно двинулся в мою сторону. Есть что сказать? Спросил я. Да. Рейн напрашивал всех о том, где может находиться база егерей. И, возможно, у меня есть зацепка. Худощавый парень явно нервничал, особенно когда смотрел на мое испачканное кровью лицо. Говори. Так уж вышло, что при переходе на этап просветления у меня появился уникальный навык. Я могу дистанционно подключаться к различным устройствам и считывать информацию. Возможно, если развить навык, то я смогу и менять ее или даже записывать через И. Вернись к сути, мягко поправил я парня, так как по нему было видно, что он боится меня до дрожи. Хотя, возможно, он боится вообще всех. Да, прошу прощения. Так вот, меня переместили сюда из второго меридиана после того, как прокачали на несколько уровней мой врожденный навык. Во время полета я сумел пробиться сквозь фаерволу флайера. Могу сказать только то, что вывозили нас из Фрирана. Это вольный город охотников во втором меридиане. Где вас держали, сколько было охраны? Не знаю, нас держали в отдельных камерах. Чтобы напитать эром, нас предварительно опьяняли газом и связывали люди в масках. Могу сказать только то, что выше мы не попадали. Нас каким-то образом доставляли сразу в эту пещеру. Каким-то, Кронк усмехнулся, в отличие от этого парня нас с сыном собирались продать на подпольные бои, поэтому особо не стеснялись. Вечный кивнул вправо от лагеря. Вон там есть проход с вагонетками, который ведет в меридианы. Так что особого секрета в этом нет. Что-то еще добавишь? Спросил я у парня, так как видел, что ему не по себе среди нас. Парень отрицательно замотал головой, настолько сильно, что я начал опасаться, как бы у него позвонки не треснули. «Хорошо, иди, отдыхай», — сказал я ему и кивнул в сторону, где собрались остальные пленники. Следующие 3 часа мы все вместе осматривали склад и сортировали товары. К сожалению, большая часть контейнеров была заполнена всякой запрещенной продукцией, в основном наркотиками разных видов. Я сразу же распорядился высыпать весь порошок в озеро. О том, чтобы распространять эту заразу, не могло быть и речи, хотя некоторые люди пытались протестовать, но не сильно рьяно. Кронк моментально навел порядок и заткнул рты несогласным. Всего же поклажи на 100 человек набралось немало. Егеря скопили у себя много интересного. Комплекты брони, оружия и боеприпасов, автоматические дроны, электроника и довольно большой запас эра в 3-литровых металлических колбах. Особо порадовали комплекты тяжелой брони для агринов. Все эти запасы я планировал продать, как только мы доберемся до 119-го убежища. «Все готовы?» – спросил я, когда колонна позади меня выстроилась по 3 человек. «Готовы?» – сказал Рейн, после чего мы двинулись по тому же самому маршруту, по которому я и попал в логово егерей. У меня был и другой выбор. Можно было вскрыть металлические ворота с помощью копья и использовать проход в меридианы, но я счел это более опасным вариантом. В туннелях можно ожидать нападения только с 2 сторон, спереди и сзади, в то время как на открытом воздухе оно может прийти даже из-под земли. 2/3 моего отряда никогда не держали оружие, и то, что мы одели красоток в броню и раздали им оружие, не сильно поменяет ситуацию. Костяк сил состоял из 5 вечных и 10 просветленных, у которых нашлись боевые навыки. Первые несколько часов мы спокойно пробирались по тоннелям, лишь изредка встречая небольшие стаи ползунов в 3-5 особей. Подобное количество тварей не опасно даже для меня одного, так что убивали мы их походя. С проблемой мы столкнулись только тогда, когда подошли к большой пещере, которую никак нельзя было обойти другим путем. Пришлось мне, Рейну и еще нескольким вечным устраивать небольшой геноцид местным тварям. К счастью, никого серьезного, вроде стаи кротокрысов, там не обнаружилось. Особенно меня развеселил момент, когда я увидел, как красотки визжат от страха, увидев гору тел ползунов и скримеров в человеческий рост. Девушки бледнели, визжали, но быстро приходили в норму и стискивали зубы, чтобы продолжить движение. Уже выбравшись из подземья, мы несколько раз встречали небольшие группы охотников. Нужно ли говорить, какое мы производили на них впечатление? 50 барышень, 8 агринов в тяжелой броне, вечные. Доходило до того, что некоторые просто разворачивались и убегали в другую сторону. Добрались, устало выдохнул Рейн. За время суточного рейда, именно на него легла самая трудная задача. Он был нашими глазами и ушами. Постоянно метался то вперед, то назад и рассказывал нам об опасностях. То ли это, то ли что-то другое повлияло, но мы не потеряли ни единого человека, зато оставили после себя горы тварей. Двери в 119-й сектор дрогнули и начали раскрываться. «Это откуда вас столько?» – спросил охранник, когда увидел, сколько человек собралось по ту сторону дверей в поселение. «Пропускай давай», – сказал я и шагнул вперед. «Я не могу пустить столько людей, без разрешения господина Фера». Охранник явно не знал, как поступить. Он все время хватался то за визор, то за дубинку. Особенно его нервировал вид 8 агринов в тяжелой броне. К моему счастью, эти полулюди-полумутанты с отдаленной планеты готовы были служить кому угодно, лишь бы их хорошо кормили. Отряд в 100 человек все-таки попал в поселение до прихода главы 119-го сектора. Я просто наплевал на предупреждение охранников и махнул остальным, чтобы они заходили. Ввязываться в бой с подобным отрядом охранники побоялись. И неудивительно, едва мы оказались внутри, как трое вечных и еще примерно десяток просветленных решили, что им поодиночке будет лучше и поспешили в сторону лифта. Я не стал им мешать, только заставил оставить поклажу на месте. Делиться трофеями с теми, кто решил уйти, я не собирался. «Эй, что здесь происходит?» Послышался голос, которого я очень давно не слышал. Вместе с пятеркой охранников к нам спешил Фер, или как я раньше его назвал, господин Фер. «Все нормально, рейдовый отряд вернулся из подземья и хочет продать трофей», сказал я и вышел вперед. Фер остановился и посмотрел мне в лицо, после чего несмело спросил: «Шейд, это ты?» Единственный глаз Фера скользил по моему лицу. Бровь съехала к середине переносицы. «Узнал?» – усмехнулся я. В отличие от Большого Майка, к Феру у меня не было ни единой претензии. Он правил 119-м сектором железной рукой. Учитывая, какие к нему попадали люди, это необходимость. Хотя нет, была одна претензия. Почему он позволил процветать на своей территории бандитам и ракетирам? Но как? Фер явно опасался чего-то. Он сделал неосознанный шаг назад, словно я собирался на него нападать. Тебя ведь продали дому Харинта. Долгая история, сможем это обсудить позже, если захочешь. А сейчас нам нужно место, где мы бы смогли разместиться и немного отдохнуть. Четвертый ангар сейчас свободен, сказал Фер, поводя на оставшихся людей, немного пыльно, но я вижу, что у тебя немало трофеев и думаю, что тебе бы не хотелось, чтобы рядом мелькали посторонние. Это так, сказал я. Наше шествие по 119-му сектору вызвало настоящий фурор. Люди выбегали на улицу, свешивались с многочисленных перил. Всем хотелось посмотреть на столь большой по меркам сектора отряд. Моим людям нужна еда, вода и все, что может понадобиться, сказал я Феру, когда мы зашли в довольно большой ангар в дальней, почти заброшенной части поселения, а еще мне нужны брокеры.